Личная отмель, планы на будущее, солнце проходит через меридиан, координаты острова Линкольна. На следующий день, 16 апреля, в пасхальное воскресенье, колонисты уже на рассвете вышли из убежища и принялись стирать свое белье, выколачивать и чистить платье. Инженер собирался сварить мыло, как только найдутся необходимые для этого составные части: сода или поташ, сало или какое-либо растительное масло. Важный вопрос пополнения гардероба тоже предполагалось разрешить в свое время. Одежда, даже при физическом труде ее хозяев, могла еще продержаться с полгода, так как была сшита из прочных тканей. Пока самым главным было установить, как далеко находится остров от обитаемых берегов. И колонисты хотели сделать это в тот же день, если позволит погода. Солнце, поднимавшееся над горизонтом, сулило превосходный день. Один из тех чудесных осенних дней, когда лето как будто возвращается на краткий миг, чтобы проститься с землей. Нужно было дополнить данные вчерашних наблюдений, измерив высоту плато кругозора над уровнем моря. «Вам, наверное, понадобится измерительный прибор вроде вчерашнего?» — спросил инженера Герберт. «Нет, дитя мое», — ответил Сайрас Смит. «Мы применим другой прием, обеспечивающий, пожалуй, не меньшую точность». Герберт, юноша чрезвычайно любознательный, всегда стремившийся узнать что-нибудь новое, отправился вместе с инженером. Сайрас Смит отошел от гранитной стены к краю берега. Тем временем Пенкроф, Нап и журналист заняты были другими делами. Сайрас Смит захватил с собой прямую ровную жердь длиной около 12 футов. Длину он определил по собственному росту, который он знал совершенно точно. Герберту Сайрас Смит поручил нести отвес, то есть гибкую лиану, к концу которой был привешен обыкновенный камень. Остановившись в шагах в 20 от кромки моря и шагах в 500 от гранитного кряжа, Сайрас Смит воткнул жердь в песок и старательно выпрямил ее, добившись путем выверки отвесом, чтобы она стояла перпендикулярно к плоскости горизонта. Сделав это, Сайрас Смит отошел и лег на землю на таком расстоянии, чтобы в поле его зрения находился и верхний конец жерди, и гребень гранитной стены. Это место он отметил на песке колышком и, повернувшись к Герберту, спросил: «Ты знаком с геометрией?» «Немножко, мистер Сайрас», — ответил Герберт, боясь попасть в просак. «Помнишь свойства подобных треугольников?» «Да», — ответил юноша. «У подобных треугольников соответствующие стороны пропорциональны друг другу». «Так вот, дитя мое, у меня тут два подобных прямоугольных треугольника. Один поменьше, в нем двумя сторонами будут жердь, воткнутая перпендикулярно в песок, и прямая, равная расстоянию от нижнего конца жерди до колышка. А гипотенузой — мой луч зрения. У второго треугольника сторонами явится отвесная линия гранитной стены, высоту которой нам нужно измерить, расстояние от колышка до подошвы стены, а в качестве гипотенузы — мой луч зрения, то есть продолжение гипотенузы первого треугольника». «Понял, мистер Сайрас, я все понял!» — воскликнул Герберт. — «Расстояние от колышка до жерди пропорционально расстоянию от колышка до подошвы стены, а высота жерди пропорционально высоте стены». — «Правильно, Герберт», — подтвердил инженер. — «И когда мы измерим оба расстояния от колышка, то, зная высоту жерди, мы быстро решим пропорцию и таким образом узнаем высоту стены, что избавит нас от труда измерять ее непосредственно». основания обоих треугольников были измерены при помощи той же самой жерди, высота которой над поверхностью песка равнялась 10 футам.